Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 20. Всевышний Господь сказал: «Такие цари, как Джанака, достигли совершенства лишь исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы ради просвещения людей, ты должен делать свое дело». Комментарий. Такие цари, как Джанака и другие, были душами, достигшими самоосознания. Следовательно, от них не требовалось выполнение предписанных ведами обязанностей. Тем не менее, они совершали все предписанные действия просто для того, чтобы показать пример другим людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Будучи великим преданным Господа, он находился на трансцендентном уровне, но поскольку он был царем Митхилы, это часть провинции Бихар в Индии, он должен был подавать своим подданным пример исполнения предписанных обязанностей. Господь Кришна и его вечный друг Арджуна не имели нужды сражаться на поле Курукшетра, но они приняли участие в битве, чтобы показать людям неизбежность насилия в ситуации, где попытки уладить дело миром оказываются тщетными. Перед битвой на Курукшетре были предприняты все усилия, даже самим Господом, чтобы избежать ее, но противоположная сторона настаивала на сражении. Ради праведной цели вступить в сражение было необходимо. Хотя находящийся в сознании Кришны может не иметь никаких интересов, связанных с этим миром, он все же работает, чтобы научить людей, как жить и как действовать. Опытный человек, находящийся в сознании Кришны, способен поступать таким образом, что за ним последуют другие, о чем говорится в следующем стихе. текст 21. «Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют за ним, и какой бы образец он ни установил своим примером, весь мир идет тем же путем». Комментарий. Обычно людям требуется лидер, который мог бы научить их своим примером. Лидер не может отучить людей курить, если он курит сам. Господь Чайтанья сказал, что учитель, прежде чем обучать, сам должен научиться правильно себя вести. Того, кто учит подобным образом, называют ачарьей или идеальным учителем. Учитель должен следовать принципам священных писаний. Он не должен изобретать правила, идущие вразрез с этими принципами. Тот, кто хочет достичь совершенства, должен следовать установленным правилам, как это делали великие учителя. В Шримад-Бхагаватам также утверждается, что необходимо следовать по стопам великих преданных Господа. Таков путь к духовному развитию. Царь или глава государства, отец и школьный учитель считаются лидерами простых людей. Каждый такой лидер несет огромную ответственность перед своими подчиненными, поэтому он должен быть хорошо знаком с моральными принципами и духовным кодексом. Текст 22. «О сын Притхи, у меня нет предписанной деятельности во всех трех мирах. Я также ничего не желаю и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда занят исполнением предписанных обязанностей». Комментарий. Верховная личность Господа описывается в ведической литературе следующим образом. Всевышнему Господу подчиняются все те, кто управляют различными планетами. Он стоит над всеми. Все находится под его контролем. Всевышний Господь наделяет все существа определенной властью. Сами они не имеют этой высшей силы. Ему также поклоняются все полубоги. Он верховный правитель всех правителей. Он трансцендентен по отношению к ним. Все поклоняются ему. Нет никого выше его. Он наивысшая причина всех причин. У него нет материальной формы, подобно форме обычных живых существ. Нет различия между его телом и душой, он абсолютен. Все его чувства трансцендентны. Каждый из его органов чувств может совершать работу любого другого. Нет никого выше его или равного ему. Его возможности разнообразны, поэтому его деяния совершаются в естественной последовательности. Поскольку у Верховной Личности Господа все имеется в изобилии, и все существует в полной истине, то ему нет необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто заинтересован в плодах своего труда, имеет определенные обязанности, но тот, кому ни к чему не надо стремиться, без сомнения обязанностей не имеет. И все же Господь Кришна принимал участие в битве на поле Курукшетра, возглавляя воинов, поскольку долг воинов – защищать угнетенных. Хотя он стоит выше всех заповедей священных писаний, он не делает ничего, чтобы их нарушало. Текст 23. «О Партха! Ведь если бы я прекратил исполнять свой долг, то, несомненно, все люди последовали бы моему примеру». комментарий. Чтобы сохранить равновесие и общественное спокойствие, необходимые для духовного развития, существуют семейные традиции, которых следует придерживаться каждому цивилизованному человеку. Хотя такие правила и предписания касаются только обусловленных душ и не относятся к Господу Кришне, но поскольку Он не зашел на землю, чтобы восстановить религиозные принципы, Он сам следовал им идеально. Иначе обычные люди пошли бы по Его стопам, потому что Он – величайший авторитет. Из Шримад-Бхагаватам становится ясно, что Господь Кришна выполнял все религиозные обязанности, как дома, так и вне его, как это требуется от семейного человека. Текст 24. «Если бы я не выполнял предписанных обязанностей, то все три мира пришли бы в хаос. Я бы стал причиной появления нежелательного потомства и таким образом нарушил бы покой всех существ». Комментарий. Варна-санкара – это значит нежелательное население, которое нарушает покой всего общества. Для поддержания общественного порядка существуют правила и предписания, благодаря которым население достигает умиротворения и становится способным к духовному развитию. Когда Господь Кришна нисходил на землю, Он, естественно, придерживался всех правил и предписаний, чтобы показать их важность и необходимость. Господь является Отцом всех живых существ. Поэтому, если живые существа находятся на ложном пути, то ответственность косвенно ложится на самого Господа. Поэтому всякий раз, когда заметно всеобщее пренебрежение регулирующими принципами, Господь снисходит Сам и направляет общество. Однако необходимо твердо помнить, что хотя мы и обязаны следовать по стопам Господа, мы все же не можем Ему подражать. Следование по стопам и подражание – не одно и то же. Мы не можем подражать Господу, поднимая холм Говардхана, как Господь это сделал, будучи еще ребенком. Это не под силу обычному человеку. Мы должны просто следовать Его наставлениям, но при этом нельзя пытаться подражать Ему. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Каждый человек должен просто следовать наставлениям Господа и Его преданных, наделенных особой властью. Их наставления несут для нас благо, и любой разумный человек будет исполнять их, как это предписано. Однако нужно остерегаться попыток имитировать их действия. Не следует пытаться выпить океан яда, подражая Господу Шиве». Мы должны рассмотреть положение Ишвар, или личностей, обладающих особым могуществом. Господь Шива мог выпить океан яда, но если обычный человек попытается выпить хотя бы малую часть такого количества, то он умрет. Существует много так называемых последователей Господа Шивы, желающих предаваться курению ганджи, марихуаны и подобных наркотиков, забывая, что, подражая таким образом действиям Господа Шивы, они призывают скорую смерть. Подобным же образом существуют так называемые преданные Господа Кришны, которые предпочитают подражать Господу в его раса-лили или танце любви, забывая о своей неспособности поднять холм Говардхана. Поэтому самое лучшее – не пытаться подражать всемогущим личностям, но просто надо следовать их наставлениям. Также не следует пытаться занять их пост, не имея такой квалификации. Существует много людей, претендующих, что они инкарнации Господа, но на самом деле они не обладают Его властью. Текст 25. Если невежественный человек исполняет свои обязанности ради их плодов, то мудрый действует аналогичным образом, но без привязанности, а ради того, чтобы вести людей по истинному пути. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, им не обладающий, отличаются своими желаниями. Человек, осознающий Кришну, верховную личность Бога, не сделает ничего, чтобы не способствовало развитию сознания Кришны. Его действия могут даже походить на действия невежды, привязанного к материальной деятельности. Но один занят такой деятельностью ради удовлетворения своих чувств, тогда как другой делает это ради удовлетворения Кришны. То есть человек в сознании Кришны должен показывать людям, как действовать и как использовать результаты своей деятельности для Кришны, верховной личности Бога. Текст 26. Чтобы не смущать умы невежественных, привязанных к плодам своего труда, мудрый человек не должен побуждать их прекратить работу. Напротив, он должен вдохновлять их действовать в духе преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Комментарий. Все ритуалы, все жертвоприношения, изложенные в Ведах, включая все указания о материальной деятельности, предназначены для осознания Кришны, которая является конечной целью жизни. Но поскольку обусловленные души не знают ничего, кроме чувственного удовлетворения, то они изучают Веды ради перспективы таких удовольствий. Однако через материальную деятельность и деятельность ради чувственного удовлетворения, выполняемую в соответствии с ведическими предписаниями, человек постепенно поднимается до осознания Кришны. Поэтому самореализованные души, находящиеся в сознании Кришны, не должны отвращать остальных от такой деятельности и смущать их сознание. Они должны показать, как результаты любой деятельности можно посвятить служению Господу. Мудрый человек, обладающий сознанием Кришны, может действовать таким образом, чтобы невежественные, работающие ради чувственного удовлетворения, смогли понять, как им себя вести. Итак, невежественных людей не нужно смущать в их действиях, но того, кто хотя бы немного развил в себе сознание Кришны, можно непосредственно занять в служении Господу. Такому счастливому человеку нет нужды следовать ведическим ритуалам, поскольку, непосредственно обладая сознанием Кришны, человек может достигнуть всех результатов, которые он бы имел, выполняя свои обязанности. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Bandi Gura Sri Charanaravindam Mahaprabhu Ki Chana Nitta Gita Baditra Machanman Sodasena Ramanchakam Pasuta Ranga Bhaju Bandi Gura Sri Charanaravindam Sanshara Davanala Lila Loka Shanaya Karuna Ghana Ghana Kyam Sapta Sakalana Gunarna Vasha Vande Gura Sri Charanaravindam. Madhavindran Trivigrahadadhana Nitanana Singharatan Mandiram Arjanado Trivigrahadadhana Nitanana Singharatan Mandiram Arjanado.